Киору представляет, если переселился в другой мир. Глава 17. Способ повысить уровень. Утро. Как-то я встретил утро третьего дня. Благодаря расстеленным шкурам животных спалось комфортно, и боли в теле после пробуждения не было. По соседству, под одеялом, пуская слюни, спала Сакура. Не сказать, что во сне она была прямо красавицей, но точно была милой. И слава богу, что ей не снились кошмары. В качестве завтрака у нас будут подозрительные плоды, которые я забрал из деревни гоблинов. Еще мясо было, но его лучше на обед или ужин оставить. Еще до конца не рассвело, так что я, стараясь не разбудить девушку, направился к выходу. Вначале я сам попробовал странные фрукты, убедился, что вкус нормальный, потом приготовил на двоих. После этого, может, стоит обработать бревна? Уж с каменным топором, который я позаимствовал, должно получиться. Еще 5 уровней я достигну 20-го и смогу использовать серп и мотыгу. Тогда будут подвижки как в плане боя, так и обработки, и жизнь станет куда как проще. Больше не придется с нитями возиться. Создавая то, что понадобится для будущей жизни с утра пораньше, я почувствовал присутствие за спиной. Похоже, я бессознательно активировал ки. Кажется, использование навыка глубоко засело в мое тело. «А, это... доброе утро». Волосы Сакуры были растрепаны, как у горной ведьмы. Только проснувшись, она потирала глаза. Ей на ноги мы подобрали обувь одной из погибших женщин. «Да, доброе». «Доброе утро. Простите, я всегда сонная с утра». Полусонная Сакура извинялась. Было видно, что она не выспалась. «Да, вчера много чего случилось. Думаю, усталость еще полностью не отступила. Для начала давай позавтракаем, а потом пойдем поднимать твой уровень, Сакура». «Да! Я знаю, что от меня одни проблемы, но рассчитываю на вас». Чувствуя мотивированность девушки, мы приступили к завтраку. Отойдя от нашего укрытия подальше в лес, мы начали поднимать уровень Сакуры. «Вот, прошу». «А, сделать это?» «Когда не будет двигаться со всей силы». «Да». Гоблин был подвешен вниз головой с помощью нитей. Если убить двух гоблинов, повышение уровня гарантировано. Так что для начала поставим в цель победить двух гоблинов. Понимаю, что может быть неприятно убивать врага, который не может сопротивляться. Но в этом мире не выжить, если не стать сильнее. Если не убьешь ты, убьют тебя. Хочу, чтобы уяснила это. Понятно, что убить живое существо человеку, который пришел из мира, где убийства не так много, очень нелегко. Я сам таким был. «А, ну, я, конечно, понимаю, но эту дубину я просто не подниму». Я дал ей дубину, которую отобрал у гоблинов, но девушка своими силами не могла ее поднять. Она дрожала, просто держа ее в руках, словно новорожденный орленок. «А, вот как. Совсем забыл. Я с самого начала был сильнее в 3, а у Сакуры всего 6 силы на 1 уровне. И разница в 6 раз. Похоже, я ошибся, когда посчитал, что она не тяжелая, раз сам могу без проблем махать ей. А если взять мифриловый серп, привязать к рукояти нить и раскручивать, как кусаригами?» «Простите, серп слишком тяжелый, я его не раскручу!» С красным лицом она тянула за нить серпом, но он даже не шевелился. Больше похоже, что она уступает позиции сопротивляющейся собаке. С нитями и ки еще как-то получилось поднять серп, а вот Сакура поднять не могла. «То есть без нитей ты ничего не можешь?» «У, это жестоко!» «А, прости, случайно ляпнул». «Без нити я обычная девушка». «Раз так, в средствах мы ограничены. Я буду использовать ки и манипулировать нитями. Если девушка будет держаться за нее, она одолеет противника». «Как-то так?» «Многого ожидать не стоит, но... попробую». «Сакура, держись за нить. Этого вполне достаточно». «Да, хорошо, но этого точно достаточно». «Окей. Так, погоди-ка немного». Поблизости была реакция двух гоблинов. Туда я и пошел пока один. Я отдалился от девушки на 30 метров. Признаков врага не было. Если что, я почувствую нитями, и всегда можно просто крикнуть. Я нашел парочку, убил, после чего вернулся к девушке. Ну что, уровень поднялся? Никаких изменений. Я проверил студенческий билет. Все тот же первый уровень. Вообще никаких изменений. Возможно, опыт делится. Надо еще пару убить. Я, конечно, не возражаю, но точно ничего, что я вообще ничего не делаю. Сакура говорила робко и извиняясь. Я лишь нежно улыбался, чтобы успокоить ее. Да, нормально все. Мне будет сложнее, если ты будешь что-то делать. Жестоко! А ведь вы были таким добрым при нашей первой встрече. Она прикрыла лицо обеими руками, притворяясь, будто плачет. Я видел, как она поглядывает на меня через щели между пальцами. Это было довольно мило. Ну, шучу. Процентов на 20 общайся своим голосом. Ну, можно сказать, что я тебе доверяю. На 20? Не 80? Я говорил серьезно. Была еще причина, по которой я так решил. Когда уровень поднимется, она сможет читать чужие мысли и без прикосновения к окружающим. Слова могут полностью разрушить мои отношения с девушкой. Так что, пусть тяжело, я хотел немного разбавить наше общение шутками. Как и вчера, мы забрались на дерево, недалеко от деревни. Оттуда мы добрались до 3 гоблинов и 2 хоб-гоблинов. Одного я убил вблизи, после чего активировал поиск и добавил его в список. Я еще вчера собирался это сделать, но возможности просто не оказалось. Ну что там с уровнем? Простите, без изменений. Сакура для извинения использовала духовную связь. Сейчас она была привязана, как и я, нитями к ветке, чтобы не упасть. Обычно я ее даже в полголоса слышал, но все же попросил использовать навык. Это умение расходует духовные силы, хотя не так уж и сильно. По крайней мере, так можно будет поднять уровень навыка. Все-таки, если сам не сражаешься, то и уровень не поднимается. Проблемка. Оружие, которое может использовать Сакура. А кухонным ножом пользоваться можешь? Сюнь, я забыл забрать кухонный нож. Вообще, он был отличного качества. Я прикоснулся к его рукояти и вызвал описание, после чего в голове всплыло сообщение. Кухонный нож. Как и другая посуда, он изготовлен из прочного материала и не подвергается коррозии. Вот так. Я им даже рыбьи кости рубил. Это, простите, кого-нибудь зарезать для меня немного слишком. Ну да, прости, я бы сам никого зарезать не смог, так что глупо было даже спрашивать. А, все в порядке, просто я бесполезная. Она выставила руки вперед, развела пальцы и начала тряски ладонями, в то же время мотая головой из стороны в сторону. Хотелось бы мне что-то сделать для старающейся изо всех сил Сакуры. Для начала надо поднять уровень. Хотя бы силу и выносливость до 10 поднять. После хотелось бы поднять статус до 2 уровня. Если физическая сила подрастет, то и тут будет куда проще. Сакура, какими-нибудь боевыми искусствами. А, да куда там? Спортом каким-нибудь занималась? Ну, бег и броски тяжело давались. В средней школе я в литературный кружок ходила. Как выглядит, такая и есть. Если начинать со статуса, это очень уж хлопотно. Это в школе начальной было, сейчас уже точно никак. Если есть что сказать, говори. Пусть и было, фиг знает когда. Ну, так вот, в 3 классе начальной школы я из лука стреляла. Ого, вот так неожиданность. Из лука, значит? Я не особо хороша была, да и лука нет. Простите, что такая бесполезная. Сакура начала кланяться. Я же не спешил ее останавливать, а переваривал слова. Если сможет победить противника с расстояния, то и чувство вины от убийства не будет столь сильно. Лук. Неплохо. Может, как-то самому сделать? Палки имеются, леска тоже. Простой лук действительно можно сделать. Что-то случилось? Вы такой задумчивый. Прости. На сегодня хватит, давай возвращаться. Но еще даже не полдень. Да ничего. Надо кое-что сделать, так что проведу вторую половину за работой. Да и у тебя много всего случилось, так что лучше сильно не спешить. Не до конца понимая, девушка пошла назад. По пути я проверил с помощью поиска наличие студенческих билетов. Ничего. Когда мы вернулись, для обеда было рановато, так что я сразу взялся за дело. Я передал Сакуре семена редьки, которые купил в магазине. До зимы было далеко, но чувствовалась прохлада осени. А с ней только редька и сможет справиться. Еще дал семена съедобных растений. Неясно, что будет расти из семечка размером с мизинец. Поскольку зерен было 5, для эксперимента я отдал 1. «Отлично! Постараемся!» Сакура пахала землю каменным топором, который я достал в деревне гоблинов. Могла бы она работать мифриловой мотыгой, все было бы проще. Но пока приходилось обходиться тем, что есть. Ну, мне тоже пора за работу. Я вытащил все ветки из ящика с вещами и сложил на земле. Их было много, но для лука нужна способная гнуться. Это слишком мягкое. Это вроде ничего. А вот это подойдет. Я прикладывал силу, чтобы согнуть ветку, искал наиболее пригодную. Можно было попробовать выстрогать из бревна, да только нужного инструмента не было. Кстати, слышал, для лука вроде бамбук используют. Только не помню, чтобы видел нечто подобное на острове, но попробую поискать. Был бы бамбук, можно было бы порезать и использовать как палочки для еды. Было бы здорово, если бы получилось найти. А если нет, то ничего не поделаешь. А пока надо справляться с тем, что есть. Я проверил все ветки и нашел 5 подходящих. Из них 3 было ощутимо тоньше. Длина должна быть около 1 метра вроде. Надо будет еще много всего скорректировать, но материал для лука был неплох. Еще 1 была очень жесткой, но слишком короткой. Всего 40-50 сантиметров. Она была хороша, но не думаю, что Сакура сможет ее согнуть. Последняя была не такая гибкая, но по форме была ближе всего к луку. Изгиб был отличный. Осталось привязать леску с 2 концов, и будет как настоящий лук. Легкотня. Попробовать натянуть леску? Сакура! Сакура, можно тебя? Ах ты ж земля! Чтоб тебя! Да, что такое? Неуверенно двигаясь, обрушая каменный топор на землю и выкрикивая всякие ужасы, Сакура пришла в себя и засеменела ко мне. Вот, возьми. О, уже закончили? На лук похоже. И длина, и жесткость хороши. Натягивается тяжело. Хотелось бы испытать лук. Хороша ли эта палка? На удачу я взял самую тонкую палку из тех, что были под ногами. Попробуй использовать эту вместо стрелы. Это, Цутия-сан, не знаю, как бы сказать, но она прямо не полетит. И луч не настроен. Знаю, просто хочу понять, можно ли использовать в качестве лука. Надо же, пусть я и любитель, но стойку она заняла отличную. Дыхание Сакуры замедлилось. Она неспешно вздохнула, ее спина вытянулась. Девушка натянула леску и выстрелила. Стрела устремилась в полет. Сразу же отклонилась вправо и бессильно упала на землю. Она пролетела всего 3 метра. Поделка любителя. Ожидаемый результат. Простите. Нет, ты прости. В воздухе висела неловкая тишина. В смысле, нет, все нормально, я что-то подобное ожидал. Но я ведь даже муху убить не смогу. Пока что да. Еще раз справишься? Я взял еще 1 ветку с земли и передал Сакуре. Это... не думаю, что это то, к чему я могу привыкнуть. Тут я кое-что приготовил. Попробуй в то дерево прицелиться. Я указал на ствол огромного дерева. Расстояние 6 метров. При том, что уже было, сомнительно, что вообще до дерева долетит. Будем считать это обманом. Рассчитывай проткнуть это дерево. Не переживай, что лук сломается. Просто натяни тетиву со всей силы. Да. По лицу было видно, что она не может скрыть недоверие. Девушка еще раз натянула леску. Будь все как обычно, результат был бы тем же. Но в этот раз все было немного иначе. Сакура и сама ощутила, что все было по-другому, вот и уставилась на меня. «Давай, прошу». «Да». Как только Сакура отпустила стрелу, та устремилась вперед, как молния. Разрезая воздух, стрела без проблем вонзилась в большое дерево. Сакура была даже слишком удивлена. Она кричала и махала луком. Вышло удачнее, чем ожидалось. И все же надо подправить лук и тетиву. Если из палок сделать стрелы, будет куда проще. Это что случилось? Неужели мой скрытый талант пробудился? Если так, то вот оно, счастье. К сожалению, Сакура, это не так. Посмотри вниз лука. Так, вроде ничего особенного. Леска в руке Цути Исана. Я к стреле нить привязал. Хитрость в том, что я пропустил через лук ки, и тетива и лук были укреплены. Когда она натягивает тетиву, то получает силу повелителя нитей. Я помог ей натянуть тетиву, которая стала прочнее, чем должна была быть. Стрела тоже была укреплена ки. Я специально обвязал ее нитью, чтобы поразить цель. Были укрепления и небольшая корректировка, но здесь сыграла роль и сила самой девушки. Такого она ведь и сама не ожидала. Я хотел обеспечить ее поддержкой после того, как у нее начнет получаться. Я ожидал, что она сможет получать опыт. Будто какой-то обман. Это и есть обман. Хотя в этом мире меня такие вещи не смущают. Да, и правда. Надо поскорее подняться хотя бы до среднего уровня. Хорошо, что Сакура понимает свои собственные недостатки. У нее есть мотивация. Такой ученицей можно гордиться. Только вот способностей у нее нет. Подготовлю лук, заодно поработаю над стрелами, а ты пока на поле дальше работай. Поняла! У нас есть место, где жить. Сейчас было ощущение, что я перегибаю палку, но все же надо стараться. Если будем верить в себя, то как-нибудь справимся. И ради этого тоже. Надо упростить в использовании лук и стрелы. Для обработки древесины у меня был лишь кухонный нож. И получается, у меня даже лучше, чем я сам предполагал. Кое-какая сноровка у меня была, но с деревом я не работал. И все же как-то работать по дереву у меня получалось. Может, потому что ловкость в 3 раза выше. Значит, и всякие луки я делать могу. Я так погрузился в работу, что даже не заметил, как начало темнеть. Много времени это заняло, хотя ожидаемо. Лук, который когда-то был просто палкой, стал гладким после того, как я срезал кору. С виду выглядит, что надо. Там, где его надо держать рукой, я намотал шкуру животного. Теперь скользить не будет. С леской я тоже поработал. Теперь даже Сакура сможет с легкостью ее натянуть. Проведя пару пробных выстрелов, в итоге даже без моего ки, получалось выстрелить где-то на 20 метров. Все-таки скорость была низкой, но стрела, управляемая нитью, била в цель. Отлично, а теперь есть. Да! Физическая усталость девушки, кажется, достигла предела. Я смотрел на нее, пока она лежала с топором в руках на земле. Я пообещал себе, что завтра мы постараемся и поднимем уровень.